Учитывая наши официальные одежды, в которых не очень-то удобно прыгать по крышам и резким движением можно повредить ткань, придется передвигаться как остальные люди, обычным шагом. Оно и к лучшему. Как говаривал один из инструкторов клана в далеком детстве, обязательное участие ниндзя во всяких праздниках и торжествах придумали не просто так, простые жители должны видеть, узнавать и не забывать, кому они обязаны своей спокойной жизнью и благополучием, а постоянно передвигаясь верхними путями, подобного эффекта не добьешься. Неторопливо переговариваясь между собой, мы покинули территорию клана и, привлекая взгляды окружающих, двинулись к кварталу Синджу. Рабочий день был в самом разгаре, но до обеда еще далеко, так что улицы оставались достаточно свободными, чтобы не тереться локтями с обычной толпой народа, а попадающиеся навстречу люди сами уступали проход, едва разглядев клановые комоны. Впрочем, мы были не одни такие, группы из разных кланов стекались со всего селения к кварталу основателей на торжество, обмениваясь приветствиями с коллегами и друзьями. Это же касалось и членов Союза Пятерых за исключением Акамичи, территории которых располагались наискосок по отношению к Синджу и где главы договорились встретиться. Нет, можно было заявиться и по отдельности, но подобные мероприятия также являются политическими не в меньшей степени, и подобная раздробленность вместо демонстрации единого блока будет только на руку нашим соперникам, давать лишних поводов для слухов не стоит. Именно из-за подобных нюансов, которые всегда стоит держать в голове, я и отпихивался всеми силами от места главы. Даже в селении наемников, всегда ставивших во главу угла личную силу, сидящие на высоких постах люди в большей степени политики во всем негативном смысле этого слова, а потом уже ниндзя и опыт Канпики Нингё Хисата это только подтверждал. Слишком много ответственности и хлопот, когда уже давно взвалил на себя еще более тяжелую ношу и не желал оказаться погребенным под дополнительным грузом. Пусть элитные бойцы являются значимыми фигурами, но свободы у нас гораздо больше и имеется возможность высказывать мнение по тем или иным вопросам, которые главам приходится учитывать. Зная себя, мне больше подходит туман с возможностью действовать тиранически по отношению ко всем, кто имеет другое мнение, и обществом это принимается как должное до определенных пределов, как с удовольствием поступал Кагуя, чем плести тончайшие паутины влияния, жонглировать различными интересами союзников и конкурентов, вести закулисные переговоры и использовать добытую шпионами информацию, чтобы продвигать собственные интересы. Пусть я и заморал руки в крови по локоть, но глубоко лезть в эту трясину не хочется, особенно если вспомнить вечное ворчание дяди, мимоходом брошенные комментарии и жалобы на вечное отсутствие свободного времени, что для мужчин Нара равносильно пыткам. Вы вовремя, вырвав меня из размышлений, гулко прогудел на всю улицу Чоджи, благодаря своим размерам углядев нас поверх голов ниндзя впереди. Подойдя поближе, я поздоровался с остальными союзниками союза, что подошли раньше и ожидали только Нара. Цуми пришла с матерью, а Хьюга взял в сопровождающие одного из новых джонинов старейшин. Естественно, главы Яманака и Ачимичи взялись не только прямых наследников, которые в не таком далеком будущем будут совместно работать с Фумикой и Синджу, но и свои вторые половинки, включая младшие поколения. Кстати, это был первый раз, когда я увидел выбранных для Иначи и Чозы невест, общаясь с последними куда реже двоюродного брата, но было бы странно их отсутствие, учитывая семейный статус Шикаку. Отходить от традиционного состава команд никто не собирался, даже если первый ребенок от наложницы в правящей семье Нара несколько не вписался в подобную стратегию. Под нажимом Сицуры Оба-сан, унаследовать должен был именно второй отпрыск от официальной жены, и зная характер подавляющего большинства мужиков Нара, от которых подраставший пацан не отличался ничем кроме цвета волос, проблемой это абсолютно точно не станет. Симпатичные кунаичи с приличными для чунинов резервами и вполне развитыми телами рукопашников были мне смутно знакомы, вроде бы мельком видел несколько раз на общих мероприятиях, но ничего больше о них не знал и тем более лично не общался. Нет сомнения, что выбирали их по своим критериям родители, просто поставив парней перед фактом, как это произошло с Шикаку. Вполне ожидаемый расклад для прямых наследников, только запасные варианты с оглядкой могут самостоятельно решать семейный вопрос. Свадьбы еще не проводились, но я не сомневался, что дело к этому идет полным ходом. Обе девушки уже были беременны, пусть и с малыми сроками. Пока старшие поколения шиноби общалось между собой, а женщины быстро скучковались отдельно, быстро окружив дополнение и о чем-то тихо переговариваясь, я подхватил парней под руки и, сопровождаемый братом, оттянул в сторону, широко ухмыляясь. «Походу, в нашей компании женатиков скоро будет очередное прибавление», — подмигнул им и задал закономерный вопрос. «Выбором родителей хоть довольны? Ну, постепенно притираемся друг к другу», — немного смущенно поскреб татуированную щеку здоровяк. «Как любит говорить Шикаку, проблемные отношения», — закатил глаза Инаичи и бросил опасливый взгляд в сторону женской компании, словно проверяя отсутствие слежки со стороны невесты. Глава 41. На реплику блондина мы понимающе похмыкали. Обладая весьма смазливой физиономией и подвешенным языком, он не имел недостатка в женской компании вне клана, а скорая женитьба обещала поставить крест на дальнейших похождениях Лавеласа. Принадлежа к Яманака, невеста точно была отлично осведомлена об этой странице в биографии своего суженого и наверняка бдела, отваживая конкуренток и успешно посадив Инаичи на короткий поводок. Ничего, пока это только цветочки, вот когда родится ребенок, то почувствуешь на себе все прелести семейной жизни, устало вздохнул двоюродный брат, а уж когда проблемных женщин сразу две, и они не сильно ладят между собой, тут с одной не знаешь, что иногда делать, скривился Яманак и повернул голову ко мне, как ты управляешься аж с четырьмя, Рью, раздраженно дернув щекой. Благодаря усилиям дяди, кроме официальных женщин, слухи между своими прочно записали на мой счет и матянка, я неопределенно пожал плечами. С моей силой вопрос главенства в семье никогда даже не поднимался и, конечно, иногда приходится делать уступки в несущественных мелочах, немного баловать и все такое, но по действительно важным вопросам решение остается исключительно за мной. Добавьте к этому умение Ирьонина, и мои красавицы имеют весьма мало причин для жалоб, особенно в сравнении с похождениями отца, которые многие помнят лично. Ну и возраст наверняка играет большое значение, опытные кунайчи во многом более трезво смотрят на жизнь, чем молодые и еще не нарастившие солидный слой цинизма. Невесты наследников по внешнему виду должны были получить повышение только после войны, значит, в ней не участвовали и не успели хлебнуть кровушки с дерьмом, чтобы относиться к жизни проще. «ПФФ и еще меня называют Лавеласом», — фыркнул блондин, «да я и в подметке не гожусь». Отрывавшимся в Канахе шиноби Узумаки и подросших свидетельств вокруг более чем хватает. «Тем не менее, у тебя было в несколько раз больше женщин, чем у Рью», — похлопал его по плечу двоюродный брат, — «отчего сейчас и страдаешь, но не одновременно же», — слегка возмущенно вскинулся Инаичи. «Ну так если здоровье не позволяет», — прогудел Чоза, давя улыбку. «Ага, давайте все дружно на меня налетим», — пихнул товарищей локтями Яманака. Обмениваясь подколками между собой, обсуждая нюансы семейной жизни и делясь личным опытом с зелеными салагами, мы следовали за остальными ко входу в квартал Синджу. А основатели изрядно постарались, наводя красоту даже на внешних стенах, ранее имевших просто белый цвет, теперь же приобретших стильный древесный мотив. На крышах видневшихся зданий были развешаны разноцветные бумажные фонари, а над воротами красовался талантливо вырезанный из дерева дракон, грозно смотревший на многочисленных гостей, проходивших под ним. Отдав приглашение охранникам, что было для нас простой формальностью в отличие от других гостей, так как верхушку правления Канахи почти все клановые джонины знали в лицо и других не поставили бы на входе, мы оказались внутри, оценивая изменения уже на самой территории клана. А Синджу здорово постарались облагородить местность. Если раньше в парке можно было с легкостью заметить последствия битвы трех сильных кунайчи по прогалинам без единого дерева, отсутствие протоптанных или выложенных плиткой дорожек, малому количеству клумб, мест для отдыха и всех тех мелочей, с первого взгляда не особенно заметных, то сейчас они не только вернули прежний вид, но еще больше облагородили парк. Пересаженные взрослые деревья заняли свои положенные места соответственно общей композиции, проходы выложили настоящей плиткой с красивым узором, а не сделанным дотонщиками подобием, вдоль них располагались пятачки для отдыха в окружении фигурно оформленных кустов и настоящих композиций из разноцветных цветов, кое-где складывавшихся в клановый символ. Подозреваю, если смотреть строго вертикально с высоты птичьего полета, зрелище будет еще более впечатляющим. Даже не считая общего праздничного оформления, Синджу не один миллион рио должны были вбухать только в закупку и доставку необходимого, а также запрячь солидную часть собственных ниндзя на поддержание растений в требуемом состоянии, учитывая неподходившие для распускания бутонов время. В общем, большие затраты денег и усилий, хотя подозреваю, подобного эффекта и стремились добиться, продемонстрировать гостям богатство, возможности и влияние клана. Благодаря собственному росту, я не только возвышался над толпой вместе с Акамичи, но и без проблем мог примерно прикинуть количество заявившегося на праздник церемонию народа. Только среди двигавшихся впереди нас к главному комплексу строений гостей насчитывалось около сотни человек, и позади продолжали прибывать новые. Не только ниндзя, но и солидное количество придворных дайме, аристократов и богатых купцов Хонокуни, начав напоминать так надоевшие Акири сборища в столице. Трудно ожидать иного. Богатство не появляется на пустом месте, и Синджу имеет множество интересов, торговых отношений и разного рода личных договоров за пределами Конохи, что накладывает определенные обязательства, вроде приглашений на официальную церемонию утверждения главы клана и последующее личное знакомство. Собственно, это и являлось основной целью, а сама церемония была предельно проста. Одетый в церемониальные одежды кунаичи вручат реликвию клана, передававшийся из поколения в поколение меч, не отличавшийся ничем, кроме старины, и объявит новым главой, а дальше уже придет черед принятия поздравлений, подарков и общения с гостями, как на публике, так и с глазу на глаз. В отличие от парней, политическая сторона вопроса меня волновала мало, так что, выйдя к площадке в центре квартала, где все должно было происходить, включая и банкет для желающих, я отделился от компании Союза Пятерых. Задача продемонстрировать окружающим единство была выполнена, и пошел общаться с коллегами. Учитывая работу Цунаде, присутствовала вся верхушка главного госпиталя, а среди них затесалась и ученица, избравшая путь Ирьонина. «Здорово, Рью, давно не виделись», — расплылся в улыбке Йоши, без труда углядев мое приближение. «Тебя прям нигде не выцепить для встречи, несмотря на наступивший мир. Какие люди!» Наконец выбрался из своих подвалов. «Здравствуйте, Синси!» «Здорово, народ!» — поприветствовал я более десятка знакомых ирьонинов и с усмешкой ответил уже непосредственно другу. Хокаге решил, что без моих умений селение ну никак не сможет обойтись даже несколько дней, и в последние месяцы скидывает задание за заданием. «Да уж кое-какие слухи до нас доходили», — состроил понимающую физиономию Куминора, но дальше распространяться не стал, слишком много вокруг лишних ушей. «Кстати, поздравляю с заслуженным повышением до второй степени», — хлопнул его по плечу, сменив тему разговора на менее чувствительную. Несмотря на проходившие годы со времени совместной работы в госпитале, я предпочитал поддерживать связи и интересоваться жизнью знакомых коллег, по мере сил даже участвуя, как произошло с включением Орочимару в небольшое сообщество ирьонинов, несмотря на сильную загруженность. Это не только моя заслуга, но и делившихся опытом старших товарищей. Слегка смущенно почесал затылок друг. «Пусть его скромность тебя не обманывает, Йоши-кун приложил огромное количество усилий, чтобы соответствовать всем требованиям», — пыхая ароматным дымом травяного сбора, присоединился к разговору Кабаяки Шинске, так до сих пор и не ушедший на отдых, несмотря на приближавшийся восьмой десяток лет. «Помощь с нашей стороны была лишь в предоставлении некоторых текстов и паре другой подсказок, не больше. С послевоенной загруженностью госпиталя практики набралось столько, что Куминора-кун не вылезал со смены, неплохо набил руку, оттачивая требуемые умения», — кивнул другой ирьонин второй степени, Йосика Ямацуда, несколько более молодой, но тоже с огромным опытом за плечами, — и повышение получено вполне заслуженно, никаких сомнений. «Спасибо за добрые слова», — слегка поклонился старикам друг. «Теперь осталось замахнуться на еще более высокую планку», — заговорщицки подмигнул ему. «Нереально», — отрицательно помахал рукой Шиноби, — «не все такие талантливые, как ты или Суридзава-чан. У меня ушло около 9 лет на то, чтобы поднять степень, а учитывая требования к следующей, то такими темпами потребуется больше 2, если не 3 десятков лет. Было бы неправильно хвалить только мои собственные усилия», — сдержанно покачала головой упомянутая кунаичи. «Рьюсенси дал очень обширную базу знаний, и для достижения текущего результата требовалось только научиться эти знания использовать на практике, а вот дальше мне придется гораздо сложнее. Радует, что большие успехи не вскружили тебе голову, Суридзава-чан», — довольно кивнул ученица и следом добавил: «Если понадобится помощь по каким-то материалам или консультация, можешь обращаться. Спасибо. Пусть раньше я относился к Кунаичи несколько пренебрежительно из-за весьма слабой мотивации стать ниндзя, но с годами она заставила своими достижениями поменять имевшееся мнение на противоположное. Повзрослела, что ли? С такой ученицей я был вовсе не против поддерживать связь, слегка помогая. Кстати, недавно Орочимару-сан поделился с госпиталем подробной методикой выращивания органов из небольшого клочка ткани, и там в соавторах стоит твое имя, пихнул меня локтем прищурившийся Йоши. Ты что же, с Саннином совместные исследования ведешь? И молчал об этом, восклицательные и вопросительные знаки. А что, надо кричать на каждом углу? Показательно закатил глаза. Начав общаться с Ильонинами, коллега-ученый не только оказался в интересном коллективе, где его интеллект и познания могли оценить по достоинству, но и очень быстро приобрел еще большую популярность, с легкостью затмив бывшую сокомандницу, как бы забавно это ни звучало. Естественно, многие хотели бы с ним поработать, но другу-то мог сказать: «Так, молодежь, прекращаем чесать языками», прервал нас Шинске и кивнул в сторону небольшой трибуны, возведенной в дальнем конце площади, на которую в данный момент взбирались члены клана основателей. Хокаге прибыл, и, похоже, скоро начнется церемония. Сакума действительно стоял перед этой самой сценой в сопровождении охранников, а за ним выстроились главы кланов. Из трех десятков синджу вперед вышла пожилая кунаичи и слегка поклонилась. «Дорогие гости, благодарю за то, что вы нашли время посетить этот знаменательный день». Пока старейшина произносила заготовленную речь, я кивнул коллегам и поспешил к своим, даже не прислушиваясь. Очередное бла-бла-бла восхвалений, каких слышал уже немало, так что, встав между женами, я взял их под руки, нацепил соответственное событию выражение на лицо и занялся в уме расчетами очередного блока в разрабатываемый комплекс Фуин. Терять час времени на простое присутствие было пустой тратой ценного времени. Вернуло меня в настоящее только дружное хлопанье гостей, ознаменовавшее окончание церемонии, к которому я присоединился всего на мгновение позже, заработав косой взгляд от Линли. Новоиспеченная глава Синджу спустилась со сцены и лично принимала поздравления от гостей, а для подарков даже поставили неподалеку отдельный стол. Народ цивилизованно подходил, перебрасывался парой фраз с кунаичи и тянулся в сторону той части площади, что были установлены столы с выпивкой и закуской. Когда подошла наша очередь, я уже держал в руках небольшой сверток, извлеченный из внутреннего кармана одежд. «Фумика-сан, желаю клану Синджу благополучия, силы и процветания под твоим управлением», произнес дежурное поздравление, «и небольшой запас особых печатей от меня лично». «Благодарю, Рью-сан», слегка поклонилась молодая женщина с улыбкой. Уступив место другим, я отвел своих красавиц в сторону и вопросительно вздернул бровь, желая узнать дальнейшие планы. «Минимальная задача выполнена, уходим или остаемся?» «Конечно, остаемся», фыркнула Линли и потянула нас в толпу общавшихся гостей, подавив стремившийся вырваться печальный вздох. «Теперь еще терпеть общение с кучей неинтересного мне народа», я последовал за ней. «Чего только не сделаешь ради сохранения гармонии в семье. Хотя, можно просто зависнуть со знакомыми ирьонинами, отгородившись ими от остальных. Всяко будет о чем поговорить». Глава 42. Завершившаяся эпопея с выборами главы позволила Нара начать переговоры с основателями по поводу Джинчурики. Вход Сакума всеми возможными способами придерживал данную тему, но поддерживаемые союзниками, Сарутоби упрямо продолжали гнуть свою линию, и бесконечно это тянуться не могло. Главам кланов требовалось представить нового носителя Биджу в качестве гарантии безопасности селения. И ладно бы только им. Как просветил меня дядя, Даймихо Нокуни не только оказался в курсе исчезновения Джинчурики Девятихвостого Лиса, имея официальных соглядатаев в администрации Хокаге, но и затребовав полную информацию о имеющейся замене стратегического оружия, с нетерпением ожидал представления нового носителя Биджу. Естественно, не в личной встрече, а в плане влияния на международной арене. Пусть это была секретная информация, но Коноха вполне официально принадлежала к силам правителя страны, получала весьма значительное содержание и отчитывалась по многим вопросам напрямую Дайме, так что вопрос стоял куда острее, чем я полагал ранее. Если не считать внутренних проблем Листа, ситуация на международной арене постепенно успокаивалась, и аналитики предсказывали 10-15 лет мира, прежде чем опять начнут нарастать противоречия между великими селениями, разрешить которые можно будет только силой оружия, Нынешнее поколение накушалось сражений по самые уши и желающих нового конфликта будут одергивать свои же. Подковерная грызня разведок несомненно будет продолжаться, никуда не денутся инины, продолжая охоту за конкретными целями у конкурентов, гарантированы стычки ниндзя во время миссии и возможны даже небольшие локальные конфликты на нейтральных территориях ради расширения зон влияния, но не полномасштабная война. Собственно, самый очевидный признак мира можно было заметить невооруженным взглядом при прогулках на улицах, приличное количество кунайчи с начавшими округляться животами. Как и всегда после большой войны, ниндзя спешили обзавестись потомством и вырастить детей в мирное время, потому что в другой это едва ли так просто получится, а оставлять после себя сирот на попечении чужих людей не каждый захочет. Со всем философским отношением к убийству и смерти, в том числе собственной, ниндзя все равно стремились оставить после себя след в виде детей и ничем в этом не отличались от обычных людей. Не отставали от обычных ниндзя и кланы, включая Нара, добавляя мне дополнительной работы. Кстати, насчет детей, на третьем месяце протекания эксперимента лабораторные клоны доложили о смерти еще двух зародышей, не вытянувших ускоренного развития, зато последний отличался завидным здоровьем. Собственно, на него и возлагались мои надежды получить для Киригакури носителя биджу. После непродолжительного размышления, я даже несколько замедлил развитие, чтобы имелась возможность лучше контролировать процесс и уменьшить риск потери последнего плода, прошедшего отметку в условные 6 месяцев без значительных проблем. У него даже начало стремительно разрастаться Кейракуки после того, как был внедрен слепок в сознание Канпикинингё, подтверждая косвенные выводы о недостатке инь-составляющей чакры для полноценного развития. Несколько медленнее и слабее потенциалом, чем показывали записи наблюдений развития моих естественных детей в утробе матерей, но я с самого начала не ожидал заполучить идеальные тела, выращенные искусственно, полностью повторить работу оттачиваемых сотни тысяч лет процессов человеческого размножения пока не получилось даже у самых гениальных ниндзя-ученых и едва ли получится в ближайшие годы, даже с учетом использования чакры. Тем не менее, удачный эксперимент показал, что Шикацумьяку, мертвенный костяной пульс, полностью интегрировался в мое тело и даже передавался по наследству, как можно было заметить у развивавшегося плода, так что стоило задуматься о дальнейших проверках с пленницами, прежде чем я решусь подвергнуть опасности своих женщин. А нужда в этом имелась, Линли уже намекала, что Цумичан скоро исполняется 9 лет, присмотр нужен намного меньше, и пора бы подумать о дальнейшем воспроизведении потомства, пока позволяет международная ситуация, а не останавливаться лишь на единственной дочери. Тем более, что с применением Си-Шино и Буки, дыхание юности, обычные опасности беременности от сильного шиноби сильно уменьшались, а тело кунайчи находилось на пике физических возможностей, несмотря на настоящий возраст. Она была права, пусть и по несколько другим причинам. Большая заварушка должна начаться примерно через полтора десятка лет, и все дети к тому времени вырастут достаточно, чтобы постоять за себя и не нуждаясь в чрезмерной подстраховке с моей стороны, а вот если с этим делом слишком долго тянуть, времени на развитие будет недостаточно. Чунины окажутся простым мясом, выкашиваемым походя. Как только закончится работа с Рачимару, я намеревался посвятить значительную часть своего времени этому вопросу. К сожалению, несмотря на мои многочисленные планы и предпринятые меры предосторожности, направленные на их сокрытие от любопытных и жадных взглядов, я не мог учесть абсолютно все нюансы и неизбежно где-то должен был проколоться с одним из них. Неожиданный вызов Тхакаге в разгар рабочего дня стал предвестником этого, хотя я сперва подумал о желании начальства узнать о степени выполнения возложенной задачи. «Оставь Каге Буншин и иди», — махнул мне Орочимару, не отрываясь от отслеживания выдаваемых исследовательским оборудованием показаний. «Чем быстрее отчитаешься, тем скорее сможем продолжить». Кивнув, я одним усилием создал рядом двойника, скинул на спинку ближайшего стула лабораторный халат и повернулся к терпеливо ожидавшим анбушникам, против ожидания, не исчезнувшим после передачи послания. «Хокаге сама приказал доставить к нему немедленно», — ответил шиноби в маске жабы на мою вопросительно вздернутую бровь. Пожав плечами, я последовал за ним. Официальное логово змеиного Саннина находилось недалеко от южной части стены, рядом с тренировочной водной площадкой, так что к административным зданиям селения мы добрались верхними путями за несколько минут и без промедления взбежали на третий этаж башни. Сидевшая за столом секретарша быстрым жестом показала, что меня ожидают, так что, толкнув дверь, я вошел в кабинет. «Хокаге-сан, по вашему приказу прибыл», слегка лениво доложил задумчиво смотревшему в окно шиноби, останавливаясь посередине свободного пространства. Только оказавшись непосредственно в помещении, я обнаружил, что кроме непосредственно самого Сакума, рядом находилось не четверо охранников, привычно скрытых от взгляда, а ровно в два раза больше, равномерно рассредоточенных под гиндзюцу по потолку и стенам. «А, Нара-сан, благодарю, что прибыл так быстро», — кивнул Хокаге, полностью поворачиваясь ко мне с нейтральным выражением на лице. «Хаймэм, недоверительный разговор, а формальный, ну ладно». Ничего не став говорить, я лишь продолжил смотреть на Хатаке в ожидании раскрытия причины вызова. «Если честно, я нахожусь в несколько неудобном положении», — задумчиво погладил небольшую бородку хозяин кабинета. «С одной стороны, имеется лояльный селению, очень ценный, фактически незаменимый специалист и элитный боец клана Нара, а с другой стороны, положенный мне на стол доклад, вызывающий определенные вопросы, которые как Хокаге я не имею права просто замести под ковер и благополучно забыть. Можно было бы сказать, что услышав подобные слова, у меня ёкнуло сердце, особенно с фактом увеличения охраны в два раза». Но я полностью контролировал собственную физиологическую реакцию до последнего мускула, поэтому продолжал расслабленно стоять и неглубоко дышать, не выказывая ни малейшего признака беспокойства, а чакра текла по каналам Кейракуки все так же спокойно. Лишь демонстративно вздернул правую бровь, прямо смотря на Сакума. Подобные психологические трюки сработают на Чунине, но никак не на мне. Между тем, в голове галопом проносились мысли. Я лихорадочно перерывал память в поисках возможных проколов в своих действиях, что могли засечь посторонние, и не находил ни одного за последнее время, так как действовал в основном через марионеток, а сам занимался другими делами, никак не способными привлечь пристальное внимание начальства, что только увеличивало беспокойство. Учитывая недавние события, связанные с безопасностью Коноха-гакури, по моему приказу Кеккай-хан, команда барьера, перешли в режим повышенной бдительности, настроив уровень чувствительности кончикеткой, чувствительный барьер, на максимальный, побарабанив кончиками пальцев по столу, продолжил Сакума, не дождавшись другой реакции. Постоянно дежурящая кончихан, команда сенсоров, состоит из опытных сенсоров, заучивших уникальные отпечатки источника чакры подавляющего большинства важных членов сейки Буте, и тем сильнее оказалось их удивление, когда, сосредоточившись на мероприятии Синджу по очевидным причинам, они обнаружили некоторое несоответствие источников у определенных ниндзя, Сэнара, Линлинара, Кико-нара и Арачимару. Несмотря на пристальный взгляд Хокаге, я еле удержался от облегченного выдоха. Было бы намного хуже, отследи они моих теневых шпионов, а это так, ерунда. Естественно, после тщательной проверки с остальными коллегами, дежурные немедленно доложили об этом мне. Но так как изменения у названных оказались весьма похожи между собой, а задерживать столь видных личностей по одним только подозрениям будет несколько чрезмерно, аккуратно подбирая слова, сообщил хозяин кабинета, было принято решение уточнить ситуацию у человека, наиболее вероятно ответственного за обнаруженные изменения. Хех, тут и самый тупой сообразил бы связать их со мной. После того, как перестал паниковать насчет вероятной подмены, конечно. Как хорошо, что о идее нескольких псевдо-джинчурики дядя доложил до момента создания первого и таким образом избежал весьма неприятных ситуаций, а вот я должен был предусмотреть, что сенсоры смогут заметить не только увеличившиеся запасы чакры от Сиши Ноибуки, но и смену оттенка, а не надеяться на прикрытие многочисленных фуин на коже и одежде. Впрочем, понятна осторожность Сакума, даже если это действительно моя работа, требовать подробного отчета он просто не имеет права. Техники ниндзя являются той болевой точкой, которую без веской причины трогать нельзя даже Хокаге. Все верно, перечисленные люди действительно стали носителями разработанного мной комплекса печатей, не только увеличившего имевшийся резерв чакры, но и вполне возможно, как побочный эффект работы, немного изменившего их ощущения для наиболее чувствительных сенсоров, не стал запираться, но и не раскрыл детали Сиши Ноибуки, кроме тех, что и так могли определить со стороны, хотя сам я при использовании сенсорной печати различий не уловил. После моих слов Хатаки ощутимо расслабился. «Рю-кун, если будет что-то еще подобное, то сообщай, пожалуйста, заранее», слегка прикрыв глаза, попросил он, просто чтобы не устраивать панику у команд, отвечающих за внутреннюю безопасность Конохи. «Не могу обещать, я не сенсор и не смогу определить, что сможет вызвать приступ паники у Кеккай-хан», пожал я плечами, солгав не моргнув и глазом, а докладывать о каждом использовании той или иной сложной фуин. Не будет даже самый законопослушный ниндзя, но я этого не произнес. Понятно, не став спорить, недовольно поджал губы Хатаки и спустя небольшую паузу спросил, данная печать будет распространяться для продажи, кто бы сомневался, что шиноби заинтересует значительное увеличение резерва чакры. На подстройку под кейракуки каждого конкретного человека требуется около 3 месяцев, так что исключено, отрицательно помахал рукой, сильно преувеличивая и давя идею на корню. Даже богатые кланы не смогут оплатить столько моего времени, не упоминая стоимости самой Сиишино и Буки. Раз небольшое недоразумение оказалось разрешено, кивнул глава селения, больше тебя не задерживаю. Вежливо поклонившись на прощание, я развернулся и вышел из кабинета. В этот раз снаряд просвистел мимо. Надеюсь, следующего не будет. Глава 43. Кавано-куни. Недалеко от Ситакура-гай. Канпикинин Гёхираши. Наемник устало вздохнул и, оглядывая перемолотое ниндзюцу поле боя, размял окутанными медицинской чакрой ладонями шею и плечи, ощущая, как перетружденные мышцы постепенно расслабляются от небольшой техники, не имевшей даже официального названия, но весьма популярной среди ирьонинов Конохи. Взятая на стороне миссия не только оказалась более проблемной, чем изначально сообщил или знал заказчик, ничего необычного в среде нукининов, практически правило, когда больше удивляешься отсутствию негативных неожиданностей, но и часть проклятых напарников не рассчитывала делиться гонораром, устроив остальным вполне удачную ловушку с применением фуиндзюцу, удачную лишь частично, благодаря опыту основы. Обнаружить и вырваться из весьма коварного барьера ему не составило большого труда, а там предатели оказались вынуждены вступить в битву против весьма расстроенного шиноби Эранга. Не самого сильного, стоит признать, но свою страницу в этом разделе книги розыска Канпикинингё заслужил потом и кровью, в отличие от некоторых собратьев, на что рассчитывали идиоты, когда среди них не имелось даже единственного пранга или 2 десятка джонинов, как рекомендовано в стандартных методичках для айнинов великих селений, непонятно. Перебив посчитавших себя умнее остальных 6 ниндзя и несмотря на интенсивность недавней миссии, заработав лишь несколько небольших царапин, Хироши оказался единственным выжившим из 250, нанятых на зачистку охраны недавно обнаруженной нелегальной серебряной шахты. Огоньки чакры попавшихся в ловушку гасли очень стремительно и даже при наличии желания помочь едва знакомым коллегам, большая часть которых не погнушается воткнуть кунай в спину тем, с кем еще недавно сражался плечом к плечу, если это будет выгодно, к моменту развязки помогать оказалось некому. Покосившись на по-прежнему действовавшей прозрачной кеткой вокруг временно разбитого лагеря, определявшейся только по колебанию воздуха, шиноби покачал головой, ублюдки использовали весьма незаметный, но коварный яд, отлично действовавший через контакт со слизистой и проявлявший себя только на последних стадиях отравления, при поражении нервной системы со всеми очевидными последствиями. Канпикинингё честно признавал, бы не знакомство с весьма широкой выборкой наиболее популярных среди всех великих селений ядов и вырабатывание к ним частичного иммунитета, а также ознакомление с уникальными заавторством Орочимару, то заговорщики вполне могли преуспеть в задуманном. Их подвел недостаток информации о его возможностях и простая жадность. Пусть барьер оказался весьма живучим и быстро затягивал полученные повреждения, даже восстанавливая структурную целостность, но концентрированной мощи Оранга оказалось вполне достаточно, чтобы проделать временный проход и выскользнуть наружу. Удивленные лица нукининов перед тем, как он взялся за демонстрацию собственного недовольства, изрядно грели душу, как и последующие крики боли. Хироши поморщился и отхаркнул остатки яда, как следует прополоскав рот из распечатанной фляги с водой, пусть действие отравы в имевшейся концентрации едва повлияло на боевые способности, ощущать неприятное жжение в легких и дыхательных путях, откуда он распространялся по всему телу, было тем еще удовольствием. Прибавить к этому негативные последствия для нервной системы даже в небольшом количестве и Канпикинингё большую часть внимания во время битвы уделял именно детоксикации, иначе расправился бы с идиотами намного быстрее. Ну и весьма забавно плюнуть врагу в лицо, использованной против тебя же отравой. Тем не менее, экстракт ядовитых желез тысячелапой скалопендры успел сделать свое черное дело, и несмотря на необходимость сдачи отчета по успешной миссии заказчику, наемник потратил пару часов на лечение до пиковой формы и только после этого поднялся со ствола поваленного дерева, чудом уцелевшего среди размолотых в щепу соседей. Живописный уголок около небольшого источника, которыми весьма богата местная территория, утратил все свое очарование и едва ли восстановится без помощи со стороны человека в ближайшие десятилетия. У Канпикинингё мелькнула мысль немного прибраться, но здравый смысл победил, еще больше растрачивать чакру, когда после всех приключений насыщенного событиями дня оставалось едва ли треть резерва, будет преступной глупостью. Очень многие в профессии погорели на типичном мышлении члена сейки будто и нормального селения со всеми преимуществами, когда получение гонорара означает возможность расслабиться и отдохнуть. Для нукининов как получение денег с заказчика, так и время после оплаты являются не менее, а иногда и более опасными, чем само выполнение задания по очевидным причинам. Выполнив довольно грязную работу, за некоторых врагов платили небольшую награду, и в сумме набиралось 1300 рё, и убрав целые головы ниндзя в свиток, Хироши двинулся в сторону Ситакура-гай. Именно владевший городом и землями вокруг аристократ нанял целый отряд наемников, чтобы заполучить втихую разрабатывавшуюся контрабандистами шахту серебра и не подвергать лишнему риску собственную гвардию. Учитывая наличие среди неладивших с законом людей пользователей чакры как охраны и одновременно основных работников ради соблюдения секретности, весьма здравая идея. Пусть он не являлся дотонщиком, чтобы оценить перспективность месторождения, но количество заполненных и ждавших транспортировки ящиков с рудой указывало на весьма обширные запасы, довольно быстро окупивших бы приличные расходы на найм ниндзя. Тагашира-сан жил не в самом городе, а в приличных размерах особняке замки на острове посреди полноводной реки, на левом берегу которой расположился Ситакура, так что стены, показавшиеся через полчаса стремительного бега, Канпикинингё обогнул по широкой дуге и добрался до места назначения по воде. Стоявшие в карауле обычные гвардейцы обнаружили его приближение загодя и без проволочек повели в приемный зал, что Хироши воспринял положительным знаком. Обычно, длительное ожидание означало подготовку к предательству. Сенсорика также показывала отсутствие вокруг новых источников чакры, способных создать ему существенную угрозу, и неизменное количество охраны вокруг местного правителя, позволив надеяться на отсутствие сюрпризов с весьма существенным гонораром. Всего один, даже привстал со своего трона тучный аристократ средних лет, увидев лишь одного шиноби. Надеюсь, уничтожение варья увенчалось успехом, иначе о деньгах можешь даже не мечтать. Все присутствовавшие в шахте и вокруг уничтожены, спокойно доложил Хироши, привыкший и не к такому отношению от обладавших властью людей, но владеющих чакрой оказалось раза в два больше рассчитанного, так что часть отряда сбежала в самом начале, а остальные оказались убиты, и мне пришлось заканчивать зачистку в одиночку. Раскрывать истинную историю событий он не собирался из практических причин, больше славы и предупреждения заказчику соблюдать договоренности, несмотря на значительное сокращение исполнителей. «Больше денег не дам», — категорически заявил жердяй, складывая руки на груди. И так оплата отряда уйдет одному человеку. Опасность миссии вышла за очерченные при первоначальном обсуждении рамки, нахмурился наемник, почувствовав запах дополнительной наживы. Более того, бонус можно очень быстро возместить. Контрабандисты уже выкопали больше двух десятков ящиков руды, дело за транспортировкой и выплавкой. Пусть 10 миллионов рё были более чем щедрой платой, но если можно выбить больше, весь вопрос в том, насколько получится прогнуть аристократа. Речь шла о дополнительной награде каждому члену, но перед собой я вижу одного ниндзя. Помахал рукой Тагашира и спустя пару томительных мгновений игры в гляделки, сдался, добавлю 500 тысяч и нерё больше. Не слишком ли быстро? По рукам, довольно кивнул Хироши. Толстяк кивнул стоявшему у стены слуге, и тот быстро скрылся в неприметной дверце в дальнем конце зала, побежав за обещанными деньгами. Наемник уже предвкушал солидный куш, позволивший не только прокутить в столице пару месяцев, но и часть отложить в кубышку на черный день. Рано или поздно ему придется уходить на покой, Если план снова увенчается успехом без лишних потерь, тогда значительный анонимный счет в банке более чем пригодится для покупки домика и содержания будущей семьи. Пусть Акира точно поддержит собрата при нужде и даже не почувствует ущерба весьма значительному состоянию, но у него имелась собственная гордость, не позволявшая полагаться на других, когда собственных сил вполне достаточно для обеспечения безбедного существования до конца жизни. Отвлекшись мимолетными мечтаниями, Канпикинингё вздрогнул, возвращаясь к реальности, когда в радиусе действия сенсорики внезапно появился мощнейший источник чакры и спустя пару мгновений оказался неподалеку, непозволительно близко для неплохого сенсора. Наемник только успел ухватиться за рукоять меча на спине и начать извлекать из единым движением, когда дверь, в которую удалился слуга, приоткрылась и в зал проскользнул демонов Кокузу. Даже не думая и на одних инстинктах, Хироши полоснул перед собой, отправляя горизонтальный серп чакры в противоположную сторону зала, прямо на толстяка и поздно напрягшейся охраны из самураев по обе стороны от трона. Бывший шиноби Такигакури с легкостью поднырнул под атаку, а вот людям рядом так не повезло, их рассекло стремительной и мощной атакой пополам, не позволив даже как следует испугаться. Несколько пронзительных воплей ознаменовали их быстрый конец под взглядами нукининов. Канпикинингё в некоторой торопи перевел взгляд на Кокузу, не сделавшего даже попытки прикрыть заказчика, хотя вполне успевал это сделать. «Что?» — вздернул брови старик. Жердяй уже заплатил за устранение нанятых ниндзя половиной обещанной за работу суммы, плюс награда за головы, но не догадался купить собственную безопасность. «Понятно», — медленно кивнул Хироши и в следующий момент на предельной скорости рванул на выход из зала, собственным телом вынеся закрытую металлическую дверь. Левое плечо заныло, но панические мысли надежно заглушили боль от ушиба. «Вот дерьмо!» Ублюдок нанял Кокузу, чтобы заставить замолчать всех вовлеченных в дело с шахтой. Именно поэтому он вел себя так уверенно и без малейшего признака беспокойства о грядущем предательстве. «Ну почему все всегда стремятся осложнить мне жизнь, вместо того, чтобы сэкономить время и деньги?» — послышалось из покинутого помещения. Наемник не обратил на это особого внимания и на ходу полоснул покрывшимся райтоном лезвием по каменной стене слева от себя, прямо по тому месту, где ощущалось движение другого источника чакры с потенциалом джонина, весьма похожего на начавший двигаться позади. Во все стороны брызнули осколки, а вместе с ними и обломки керамической маски, просто не успевшей среагировать на удар. Несмотря на первоначальный успех, спина Хироши покрылась холодным потом, даже при заполненном резерве он не противник древнему шиноби, а уж сейчас, уставшему и с остатками чакры, даже сбежать будет очень большой проблемой. «Босс, срочно нужна чакра!» Походя ударом свободной руки, откинув попытавшегося остановить самурая, он отправил быстрое сообщение через Танача Нозинте и с силой оттолкнувшись, вылетел в застекленное окно в конце коридора, лишь на считанные сантиметры разминувшись с нацеленным в спину огненным снарядом. Глава 44. Осколки стекла брызгами разлетелись во все стороны, частью поранив открытую кожу кистей, когда шиноби прикрывал голову и использовал локти как таран, но обращать на это внимание просто не имелось времени, тем более, что царапины не влияли на боеспособность. Быстрый удар ногой по стене снаружи, оставивший небольшой кратер в камне и сеточку трещин во все стороны, позволил Хироши получить дополнительное ускорение и пролететь зеленые насаждения перед замком, с треском врезавшись в наружную стену и в тот же самый момент рвануть в сторону, уходя от прошивших кладку насквозь потока молний. Проклятый Кокузу буквально наступал на пятки, наглядно показывая разницу в уровне и заставляя его в ярости скрипеть зубами. Признаться, нынешняя работа выдалась на редкость удачной, солидная награда за голову, неплохой гонорар и возможность заткнуть рот одному из болтунов, что лучше бы держали свои знания при себе, донесся позади спокойный, даже какой-то расслабленный голос древнего нукинина водопада, несмотря на настоящий поток техник, сыпавшийся на Канпикинингё. «Нашли новую информацию, молодцы, но держите ее при себе, не привлекая лишнего и главное, моего внимания». В движении, отбив взмахом меча и волной чакры несколько водяных снарядов от гребаной маски, он едва сдержал желание выругаться, осознав причину появления столь грозного врага в этом захолустье, всего несколько походя оброненных слов. Какая-то падаль донесла старику, не придумавшему ничего лучше, чем устроить масштабную охоту, и у него для этого имелись не только соответствующие связи, но и силы с лихвой. Хироши даже мог бы счесть это забавным, вспоминая упорно ходившие слухи о вспыльчивом характере Кокузу. Если бы не очень серьезная угроза собственной жизни, и где-то даже понимал живую легенду среди нукининов, без конкретного привлечения внимания к странице последнего, очень малое количество читающих вообще решили бы перечитать представленную там информацию. Потому что за десятилетия активных действий айни населения не зря кушали свой хлеб, и там было записано все возможное по конкретно этому бойцу С-ранга, попортившему кровь много кому и не менялось уже долгое время, так что даже самые дремучие ниндзя имели представление о Кокузу и его возможностях. Вполне понятный расчет, избавивший бы отступника Такигакури от разглашения весьма чувствительных способностей тайного киндзюцу Такигакури Носата хотя бы в течение ближайшего времени. Несколькими короткими рывками в разных направлениях, добравшись до вершины внешней стены, он перемахнул гребень и, впечатав подошвы в камень, со всей силы оттолкнулся от твердой поверхности, придавая телу ускорение и даже не озаботившись сбить язычки пламени с одежды от прошедшего буквально в считанных сантиметрах огненного шара. Больше десятка болтунов уже лишились возможности чесать языками, и думаю, голова бойца Эранга послужит окончательным предупреждением для остальных умников, продолжил трепаться Кокузу, но признаться, наличие неуказанных в бинго-бук сенсорных способностей стало для меня приятным сюрпризом. Твое сердце послужит отличным материалом взамен уничтоженной маски. Приземлившись в клубах песка на со вкусом оформленном пляже дохлого аристократа, Канпики Нингё недовольно поморщился. Не стоило и надеяться, что столь опытный ниндзя проглядит обстоятельства уничтожения одного из своих сердец, не сделав правильных выводов. Позволив себе быстрый взгляд через плечо и обнаружив, что три маски взобрались на вершину только что покинутой стены и вовсе не собирались останавливать преследование, он рванул дальше к воде, забросив меч в ножны на спине и начав стремительно складывать ручные печати. Суйтан, Мизубуншин но дзюцу, высвобождение воды, техника водяного деления тела. На создание выросших из воды трех клонов ушел солидный кусок чакры, но они почти сразу доказали собственную полезность, закрыв создателя. Один подставился под пылавший сгусток огня в форме головы дракона, а оставшаяся пара воздвигла толстые водяные стены, блокируя последовавшие атаки других стихий и прикрывая отступление Хироши. Правда, ненадолго, мощный источник чакры Нукини наследовал прямо за собственными созданиями и всего за несколько мгновений разобрался с возникшим препятствием. Мгновений, за которые Канпики Нингё смог преодолеть сотню метров и создать новых водяных клонов. Вместе с сжиганием чакры на предельное укрепление тела и щедрым расходом на ниндзюцу, далеко не полный резерв чакры стремительно осушался, и Шиноби опасался, что просто не успеет дотянуть до помощи через Таначи Нозинтай, единое целое, не в последнюю очередь из-за превосходящей скорости древнего ниндзя, в то время, как он сам почти рвал мышцы, довольно простой ирьонинской техникой сняв природные ограничения организма. Еще не Хачимон, 8 врат, скорее, бледная копия для разбирающихся в медицине. Тем не менее, значительно повышавшая физические характеристики, что в среде наемников вполне может спасти жизнь, имея в основе личности воспоминания основы, а временами и обновления о проведенных высокоуровневых битвах, Хироши относился к элитам мира ниндзя с опаской, но в общем-то ровно и лишь самостоятельно столкнувшись с С-рангом, смог воочию оценить разницу на деле, а не по воспоминаниям других, и увидеть, какой путь еще предстояло пройти. Неожиданно хлынувшая в Кейракуки мощная чакра слегка успокоила натянутые как струна нервы, но даже полученная подпитка не гарантировала больших шансов удрать от Кокузу. Кроме Райтона еще и владение Суйтаном, воистину, сегодня день сюрпризов, и жаль только об этом не стало известно раньше, тогда награда точно выросла бы больше текущих 11 миллионов рё. В этот раз в голосе отступника Такигакури слышалось небольшое удивление. «Я запомню тебя, Хироши-мечник. Смотри, как бы не пришлось в скором времени запоминать собственную смерть», склокотавший в груди злостью тихо процедил наемник, чувствуя, как начали гореть мышцы ног под предельной нагрузкой, а позади быстро исчезали водяные клоны заграждения, не в силах справиться с атакой масок и самого Нукинина, неуклонно сокращавших дистанцию. Ситуация осложнялась еще и тем, что Канпики Нингё не обладал должным контролем, чтобы одновременно производить новых буншинов, укреплять тело и залечивать множество получаемых микротравм, как это мог делать основа. Быстро приближался момент, когда Хироши предстояло сделать простой выбор: развернуться и с честью принять бой, причинив какой-то ущерб и гарантированно погибнув в процессе, либо упорно продолжать удирать дальше и постепенно слабеть, теряя боеспособности, скорее всего, став легкой добычей. Новая порция Мизу Буншин, увеличенная в 1,5 раза от прошлого количества, подарила еще меньшую задержку. Попробовав уйти в сторону берега, чтобы воспользоваться уничтоженной ранее маской Датона и скрыться от древнего ублюдка в толще земли, куда он последовать не сможет, но не смог продвинуться дальше десятка метров, как сбоку прилетел настоящий огненный шторм, отрезая дальнейшие продвижения и вынуждая вернуться к прежнему направлению по центру русла весьма широкой реки. Когда подобная ситуация повторилась и с другой стороны, Шиноби отчетливо понял, что его просто загоняют и ослабляют ради снижения рисков для сердец Нукинина. При желании, погоня могла закончиться еще во время побега с территории острова Аристократа. Конечно, можно было попытаться нырнуть ко дну и уже оттуда уйти под землю, но несясь по поверхности реки и оставляя за собой сноп брызг, Канпикинингю передвигался значительно быстрее, чем мог бы сделать под водой. К тому же, можно было не сомневаться, что Кокузу предусмотрел и этот вариант отступления, имея способы задержать и исключить побег жертвы, даже если позабыть о водяной маске. Прицельный удар Райтоном по воде гарантированно парализует на несколько секунд и позволит прикончить без хлопот. Пока Хироши оставался сухим и продолжал бежать, этого можно было не опасаться. Суйтон, Мизу Буншин но Дзюцу, высвобождение воды, техника водяного деления тела. Суйтон, Дайбакусу и Хаша, высвобождение воды, большая взрывная волна воды. Новые клоны за спиной подняли небольшое, при этом широкое и массивное цунами, оказавшееся рассеченным не менее массивным лезвием футона, позволив проскочить преследователям в образованную брешь, но выиграли для Канпикинингё драгоценные мгновения. Бежать дальше не имело смысла и следовало показать старику, что ради получения его головы придется сильно постараться. Закончив складывать ручные печати быстрее, чем когда-либо за время своей короткой, но насыщенной жизни и чувствуя, как каналы Кейракуки сигнализируют болью о чрезмерной нагрузке, Хироши в прыжке развернулся и встретил врагов новой техникой, на этот раз атакующий. Суйтон, Суирюдан но Дзюцу, высвобождение воды, техника снаряда водяного дракона. Поднявшийся из реки огромный дракон, изрядно понизивший уровень воды, надежно заслонил его самого и с ревом устремился к Нукинину водопада, а следом уже следовало новое ниндзюцу в хорошо знакомой комбинации. Райтон, Кангикиха, высвобождение молнии, волна сотрясения, быстрый рывок вперед, от которого застонали нагруженные связки, и прикосновение к телу дракона отправило волну электричества, делая последнего еще более опасным, но наемник отлично понимал, что этого вовсе недостаточно даже повредить одну из масок, поэтому, следуя по пятам за ниндзюцу, выхватил правой рукой клинок, а окутанный зеленой чакрой большой палец левой с размаху вонзил в живот, в ту самую точку, через которую в Хачимон открывались Таман, врата предела, единственные, которые мог искусственно открыть даже не самый опытный Ирьонин, если знал о подобной возможности, в отличие от шестых врат и выше. Начать с первых, как делал основа, не имелось достаточного контроля и пришлось прибегнуть к подобному варварскому способу. От пронзившей с головы до пят жуткой боли Хироши чуть не упал, провалившись в воду левой ногой по колено. Не зря очередность открытия является строжайшим требованием для пользователя, и он только что подписал себе приговор при превышении предела в обмен на значительное физическое усиление в течение очень короткого времени, но титаническим усилием воли восстановив контроль и чувствуя, как тело наполняется болезненной мощью, рванул влево, прямо к ощущавшейся там одинокой твари. Встретив мощную комбинированную технику собственным огненным штормом, Кокузу не ожидал столь стремительной контратаки жертвы, только что удиравшей, сверкая пятками и тем более, раза в 1,5 увеличившейся скорости, поэтому Канпикинингё смог близко подобраться к маске и развалить сердце на две половины, несколькими стремительными ударами прорубившись сквозь волну черных нитей и уклонившись от разряда Райтона. К сожалению, Нукинин вовсе не стоял на месте, и в бок Хироши в этот момент маленького триумфа врезался собранный из тех самых нитей громадный кулак. Лишь в самый последний миг он смог сместить клинок в качестве защиты, сотая доля секунды противостояния, казалось, растянувшаяся на часы, и с раздавшимся звоном лопнувшего металла, Шиноби смело в сторону словно тряпичную куклу. «За потерю второго сердца, ты будешь умирать медленно и мучительно», — взревел потерявший прежнюю расслабленность старик. Глава 45. Перескакав по поверхности воды несколько раз, словно пущенный детской рукой камень-попрыгун, и подняв целую тучу брызг, Хироши оттолкнулся рукой от текучей поверхности и прыжком из такого положения наконец смог приземлиться на ноги, тем не менее, окончательно остановившись только через полтора десятка метров и оставив за собой пенный след. В полете рукоять сломанного меча вылетела из хвата, но он быстро вытащил висевший на поясе запасной танто и, игнорируя боль в теле, пара ребер точно оказалась сломана к куче ушибов и других повреждений, полоснул перед собой несколько раз, запуская лезвие чакры и рассекая очередной огненный шар. Все тело словно горело в огне, но стиснув зубы, Хироши закинул в рот целую жменю кровотворных пилюлей, не желая терять и секунды стремительно таявшего срока, рванул вперед, оставляя после себя настоящий взрыв воды. Организм буквально сжирал имевшиеся ресурсы в виде жировых прослоек и очень скоро должен был приняться за остальные ткани, хотя небольшое подкрепление химии немного отсрочивало этот момент. Даже с приобретенным усилением, наемник все равно не мог превзойти врага, оказавшегося вполне готовым к атаке, и выдул несколько едва заметных мелких воздушных лезвий почти в упор, чуть не распустив на полоски. Лишь неимоверным усилием, немного сменив направление движения, Канпикинингё удалось избежать большей части и наиболее опасные принять на клинок, пожертвовав правым ухом и обзаведясь глубокими царапинами на плечах. Защитное движение танто перешло в стремительное атакующее с увеличившимся покровом райтон чакры, отсекая хлынувшие навстречу нити и заставив Кокузу отпрыгнуть назад, уступая место еще одной маске. А Хироши только того и надо было, стремиться смертельно ранить самого бывшего водопадника не имело смысла, ввиду разницы в силе, а вот твари представлялись целями куда уязвимее. С противным хрустом сломавшейся кости, левая рука приняла на себя водяной снаряд и повисла бесполезной плетью, подарив необходимое мгновение, чтобы полоснуть по сердцу, но потеря из виду еще одной твари стала большой ошибкой. Прилетевшие с другого боку небольшие огненные шарики попали прямо в торс шиноби и взрывами отшвырнули до того, как удар достиг своей цели, а старик тут же оказался рядом и, не давая упасть, сокрушительным ударом кулака в живот буквально сложил его пополам, придавая дополнительного ускорения. В глазах наемника потемнело от боли и, чувствуя, как внутренние органы стремятся покинуть свое законное место через горло, он на какое-то время потерял сознание, придя в себя лишь от удара об твердый берег реки и пропахав телом целую траншею. Посылаемые по нервам сигналы боли буквально отовсюду не давали сосредоточиться, так что Хироши просто отрубил ощущения напрочь, прекрасно осознавая, это начало конца. От обширных повреждений в брюшной полости открытые врата захлопнулись, лишая временной силы и принося с собой жуткую усталость, когда просто чтобы пошевелиться требовалось неимоверное усилие, а правая сторона тела представляла собой частично обугленную головешку, и волосы на голове не вспыхнули только из-за того, что промокли насквозь. Практически инстинктивно использованная диагностическая ирьё-дзюцу выдала неутешительные новости. Три из четырех конечностей вышли из строя, печень, селезенка, мочевой пузырь и желудок превратились в кровоточившее месиво, предзнаменуя скорый отказ всех систем жизнедеятельности организма, сердце замедлялось, а пока работавшее зрение затягивала темнота. Канпикинингё продолжал жить только благодаря щедрому потоку чакры, изливавшемуся из Таначи Нозинтэ, единое целое, но и это только отсрочивало неизбежное. Хироши даже не сразу заметил, как оказался спеленут в кокон из черных нитей и вздернут в горизонтальное положение. Ты не первый, кто пробовал использовать хачимон в качестве суицидной техники против меня, жутко оскалился древний Нукинин, и у некоторых листовиков это получалось намного результативней, хотя конец всегда оказывался один и тот же. Пошел ты, выплюнул наемник, с трудом оставаясь в сознании и через силу подготавливая свой последний аргумент. Твое сердце послужит моему усилению, а голова принесет хороший заработок. Даже не обратив внимания на его слова, довольно кивнул Нукинин. Неуловимое движение, и его рука пробила грудную клетку еле живого врага, выйдя из спины с еще продолжавшим сокращаться органом. Вот только дальше все пошло не по плану для древнего отступника Такигакури. Сюрприз, едва слышно прошептал Хироши, и в следующий момент спрятанная под жилетом фуиндзюцу вспыхнула ярким светом и взорвалась, окутывая убийцу и жертву. Последние мысли угасавшего сознания Канпикинингё были о тщетности долгосрочного планирования в мире ниндзя. В любой момент может заявиться какой-нибудь мудак и все испортить. Первая потеря на пути к главной цели и обесценивание вложенных за годы усилий, Хотя марионетки изначально были расходным материалом и основе, всего лишь придется создавать нового помощника. Мощный взрыв взметнул в воздух огромное количество земли, песка и воды, прогремев на большое расстояние вокруг и почти полностью уничтожил тело идеальной марионетки, но даже этого оказалось недостаточно для убийства бойца S-ранга. За десятую долю секунды до срабатывания печати, из всех швов на теле как узу волной хлынули нити, сооружая какое-то подобие щита и принимая на себя основной удар. Даже оказавшись полностью испепеленными, они смягчили урон, и Нукинин оказался отшвырнутым взрывной волной на другой берег реки в подкопленном состоянии, лишь потеряв правую руку и повторив недавнюю судьбу Канпикинингё, проскакав по воде и зарывшись глубоко в землю. Впрочем, крепостью тела Нукинин мог поспорить со многими из элиты даже без помощи Датон, Дому, высвобождение земли, земляное копье, поэтому очень быстро выкопался и поднялся на ноги. Вот ублюдок. Выплюнув изо рта набившуюся землю, яростно выругался ниндзя и парой хлопков ладони притушил несколько плясавших в волосах огоньков. Даже сдохнуть без проблем не смог. Казавшаяся легкой работка внезапно оказалась весьма убыточным делом, и он даже не мог выместить злость хотя бы на ком-нибудь поблизости, ведь все виновники уже были мертвы, а косить простую шваль прибыли не приносило. Оглядев себя, Шиноби досадливо скривился, подкопченная и порванная взрывом во множестве мест кожа медленно стягивалась нитями без всякого участия со стороны владельца, добавляя к уже имевшимся на теле швам новые, но не было похоже, чтобы это хоть на мгновение смутило отступника водопада, как и потеря правой руки, из обрубка у предплечья которой просто торчал пучок тех же самых нитей, словно из разорванной тряпичной куклы. Несколькими движениями отряхнув штаны, Какузу быстро пересек реку и, приблизившись к стремительно заполнявшейся водой воронке в пару десятков метров шириной, принял от маски кисть правой руки, сохранившейся лишь до участка чуть выше запястья и державшей плотный кокон из нитей. Несмотря на внешние повреждения, содержимое оказалось полностью невредимым. Расплывшись в кровожадной улыбке, Нукинин извлек сердце и на пару мгновений замер, любуясь, после чего одним движением рассек шрам на груди и, раздвинув плоть, вставил орган внутрь. Рана мгновенно зашилась обратно.